последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной. Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которые ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс. Он в своей наивности и простодушии привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли, и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами, летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями. Он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент. Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов. И все же он ни в какую не понимал и так и не успел понять, как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями. Андрей быстро снял его с доски, с глаз долой, и поставил на его место Вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок. А гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его стратега глазах все это выглядит совсем иначе. Он ловко и неожиданно убрал мешающего ему слона, да еще получил пешку в придачу. Вот как это выглядело на самом деле. Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры. Она была для него так же случайна, как для Андрея какой-нибудь случайный, по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял, а может быть, знал от рождения. Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам. Выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил. Навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится, отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор! Свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор! Нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда! Иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой. Пусть постоит на краю пропасти в назидании другим пешкам. Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрею на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать. Слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявлял на весь дом: «Жокш! Я чертовски проголодался. Вели Скагея подать мне гюмку кюрасо. И аня-нясь!» «Прошу прощения», — произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской. Мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой, и еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского. Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить, и он закурил. Синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных, редковатых усах.